Глава 10. Женя. Мое тело двигается словно на шарнирах. Разворачиваюсь, ноги подкашиваются, как чужие, непослушные, тяжелые. Иду к своему столику, сажусь. Пальцы находят стакан рассола, сгребаю его. Зажмуриваюсь, делаю глоток, жалея, что там не алкоголь. Пузырьки лимонада щиплют небо. Скребясь и щекоча, спускаются по пищеводу вниз, превращаясь в еще одну дозу чего-то острого, болючего. Вот дура. Дура, феноменальная идиотка. «Жень, да ладно!» — мягко говорит Рита, накрывая мою ладонь своей. «Не ладно!» — отвечаю резко. «На что я вообще рассчитывала?» «Ты рассчитывала на то, что вы просто поговорите». Вмешивается Расул, задумчиво разглядывая потолок. «Что ты расскажешь ему все о своих мотивах. Он тебя поймет, вы возьметесь за руки и споете кумбая», глядя на закат из окон больницы. «Так, это должно было меня разозлить. Но самое ужасное в том, что Расул прав. Как бы наивно это ни звучало, где-то глубоко внутри я надеялась на этот нелепый сценарий. Глупо, но надежда была. И теперь ее нет, потому что у Богдана другая. И все наши разговоры особого смысла не имеют. Ладно, все равно, это не важно. Его личная жизнь меня больше не касается». «Да ладно тебе. Может, не такая уж она и личная. Может, она просто подруга?» Я бросаю взгляд через плечо на ту девушку. Она сидит ко мне спиной, но повернута сейчас в профиль. Делает заказ. Она красивая, миловидная, аккуратная, изящная, нежная. Есть в ней что-то такое, воздушное, хрупкое, уязвимое. Неудивительно, что Богдан выбрал себе в пару именно такую женщину. Ее хочется защищать, тогда как у Богдана есть острая потребность горой закрывать тех, кто рядом. А я что? Я его лишила этого права, за него решив, что сама буду сражаться со смертью. Вот и получайте того. За что боролась, как говорится. Да, она очень похожа на просто подругу. Ядовито говорю я, отворачиваясь от парочки. Ну и что? Рита усмехается. Иногда ведь бывают исключения. Женщина может дружить с мужчиной. Вот как мы с Расулом, например. Она кладет ладонь на плечо Расула, тот поджимает губы и коротко напрягает челюсть. Я вижу, как скулы, поросшие щетиной, проступают четче. Мгновение, и на нем снова его обычное лицо. Прячу улыбку. «Ну, честно», — продолжает Рита, «я бы никогда не подумала, глядя на них, что они пара». «Ладно, черт с ним. Как бы там ни было, свое место в клинике я ему не уступлю. Да, я не самый хороший человек, но нельзя же вот так со мной обходиться». Решительно поднимаюсь, накидываю пальто на плечи, забираю сумочку. «Все, спасибо, друзья. На сегодня с меня хватит социализации. Хочу домой». «Да ладно тебе, Жень. Только пришли ведь. Что ты дома будешь делать?» «То, что подобает сильной, самодостаточной и независимой женщине в подобной ситуации. Я собираюсь наесться шоколадного мороженого под слезливую мелодраму, а потом немного порыдать под одеялом». Друзья с тоской пожимают плечами, но не отговаривают. Знают, что бесполезно. Иду к выходу, позади меня кто-то взрывается смехом. Звук кажется невыносим. Не успеваю себя тормознуть, оборачиваюсь. Богдан, продолжая смеяться, кладет руку девушке на плечо. Она коротко сжимает ладонь своими тонкими пальчиками. На безымянном сверкает колечко. Довольная. Улыбка Богдана теплая и участливая, целиком и полностью посвящена любимой. Когда-то эта улыбка была только моей. Из груди словно вырывается что-то. Выдергивают, разрывая артерии и вены. И я исхожу кровью и захлебываюсь в собственных эмоциях от шока и боли. Но никто вокруг этого не замечает. Мне надо уйти, а я не могу оторвать от парочки завороженного взгляда. Смотрю в кривое зеркало, безжалостно транслирующее мне возможный сценарий жизни, который теперь мне недоступен. Богдан внезапно поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Наши взгляды с отчетливым металлическим лязгом встречаются в воздухе. Время снова замирает. тело прошибает током, и мне кажется, что он что-то пытается мне сказать. Без слов, просто взглядом. Но что именно, я не понимаю. Я разучилась читать его сигналы. Наши радары теперь работают в полном рассинхроне. Богдан что-то тихо говорит, и его пассия, взметнув в воздухе блестящей гривой, тоже поворачивает голову в мою сторону. Прищурившись, оценивающе рассматривает. Сгорая от стыда, выхожу из бара в прохладный вечер.